делает их еще завлекательнее. Пряные блюда, крепкие иноземные вина, задорные тосты. Из гигантского пирога, чудо кулинарного искусства, выскакивают четверо детей. Парис и три богини, но ни одной из них Парис не отдает яблоко, а преподносит его герцогине. Тайный советник Фихтель, круглый как шар в своем турецком наряде, произносит застольную речь, написанную бойким александрийским стихом и полную лукавых и язвительных нападок на Лантак, после чего офицеры-католики устраивают шумную овацию герцогу. В зал врывается хоровод гномов, они опустошают витрины с драгоценностями и, поясничая, подносят дамам сверкающие дары, которые приготовил им Зюс. Внимательно наблюдает Дон Бартолеми за тем, как они раздают камешек за камешком, цепочку за цепочкой, пряжечку за пряжечкой. Нелепо вздернув правое плечо и вытянув из парадных брыжей старинного португальского костюма жилистую шею, долговязый человек с костлявым сизо-багровым лицом неутомимо рыщет по сторонам прищуренными щелочками глаз. Глубоко залегли они в глазницах сплюснутого черепа, зорко выглядывают оттуда. Курпфальцский тайный советник и главный коммерческий директор табачных фабрик просил дам показать ему подарки и точно определял их цену. С глубокой неприязнью слушал Зюс глухой, бесстрастный, тягучий голос, который так часто забивал его на торгах, перехватывал у него сделки, не давал ему выйти в люди. Содрогаясь от безотчетного ужаса и омерзения, следил он, с какой старческой страстью Дон Бартолеми пропускает искристые каменья сквозь длинные, сухие, посиневшие пальцы. Они смотрели друг на друга искоса, словно два готовых к нападению коршуна. Один старый, облезлый, умудренный опытом, другой меньше, моложе, азартнее в игре. «Хорошие камни». «Отличные камни», — говорил Дон Бартолеми, — «но по сравнению с солитером все они дрянь». «Дайте-ка взглянуть на ваш солитер», — сказал он, обратясь к Зюсу, и с нежностью сжав камень паучьими пальцами, он пролаял глухим басом под молчание насторожившихся гостей. «Сколько вы хотите за камень, господин финанс-директор?» «Я его не продаю», — ответил Зюс. «Хотите пфальцкие табачные фабрики?» — настаивал португалец. «Я его не продаю», — резко повторил еврей. Нехотя возвратил Дон Бартолеми перстень, а герцогиня заявила: «Ну, теперь мой еврей надевает на палец пфальцкие табачные фабрики». Но тут подали десерт. На сей раз француз-кондитер превзошел себя. У булочника Бенсона целую неделю пропал бы от зависти сон, если бы он увидел мастерские сооружения из теста и мороженого, изображавшие крепости, завоеванные Карлом Александром. Но еще замечательнее, по общему признанию, был торт, копия Меркурия, трубящего в победный рог тут же на плафоне столовой. После ужина начался бал, а герцогская чета вместе с самыми избранными гостями расположились в зимнем саду. Мария Августа злословит с господином Дериолем, который здесь, среди тропических растений, в этом широком кимоно, смахивает на переряженную обезьяну своим безбородым, подвижным, похотливым лицом. Дон Бартолеми постукивает по мрамору и ляпис лазури, царапает лепку и позолоту, рассматривает витрины с драгоценными безделушками. Тайный советник Фихтель потягивает кофейный напиток и ведет со своим другом Вейсен за дипломатическую беседу, сотканную из намеков и оговорок. А Ремхинген вымещает на Зюссе свою обиду на герцогиню, донимая невозмутимо вежливого хозяина грубыми и сальными остротами. В сторонке сидит герцог с Магдален Сибиллой. Сразу после ужина он, сильно подвыпив, намекнул Зюссу, чтобы тот предоставил ему свою спальню и будуар, и под каким-нибудь предлогом привел туда Магдален Сибиллу. Зюсса эти слова кольнули точно острой и тонкой иглой. Он вспомнил первую их встречу в лесу, когда девушка, увидев его, вскрикнула и убежала, и как потом она упала в обморок у него в кабинете, и лежала бледная, беспомощная и такая юная. Собственно говоря, Магдален Сибилла принадлежит одному ему, и нужно быть слишком проницательным, чтобы понять, какой беззаветный порыв толкает к нему девушку. И теперь, когда Карл Александр заговорил о ней, Зюсс почувствовал неистовое желание обладать ею. Но он раз навсегда приучился к тому, что на первом плане дела и герцог, а уже потом женщины, сладострастие и сантименты —